Глава 22. Несмотря на позднее время, сразу я спать не легла. Предпочла провести время с книгой, за которой пришлось ходить в замковую библиотеку. Митр Томас, наверное, уже спал, но любезно оставил для меня томик об эфритах на условленном месте, на столике у того самого окна, где я прочла первую книгу. Чтобы не чувствовать себя неотёсанной деревенщиной на завтрашнем приеме, я читала до поздней ночи и успокоилась лишь тогда, когда перевернула последнюю страницу. Ифриты — самая вспыльчивая и коварная разновидность элементалей. По силе почти равны драконам, а в чем-то и превосходят их. Жуткие собственники и ревнивцы, отменные воины и великие махинаторы. Государство ифритов располагалось на соседнем континенте, было не самым большим, но одним из могущественных. Залежи драгоценных камней и металлов, производство тончайших дорогих тканей и ковров, а также самые ароматные и редкие специи. Все это делало его привлекательным торговым партнером, даже невзирая на общее коварство рас. А еще оно было халифатом, которым управляли сразу 4 правителя халифа. Каждому была подконтрольна определенная территория и вид торговой деятельности, но неофициально все-таки главенствовали ифриты, занимая все ключевые посты в государстве. При этом основную воинскую мощь составляли, как ни странно, каменные элементали — тролли. Торговыми перевозками заведовали ундины и сильфы, водяные и воздушные элементали, а целителями, учителями и учеными были преимущественно нимфы. Населяли халифат и другие расы, в том числе и люди, но их доля была несущественна. А еще у них было принято многоженство. Не у всех, конечно, а только у тех, кто мог обеспечить всех своих многочисленных жен и детей. Что ж, посмотрим на этих ифритов. Вживую я пока еще никого из своих дальних сородичей не видела. Интересно. Утром, встав в 7, сходила на завтрак и ближе к 8 дошла до кабинета декана. Райвер была на месте, и я озадачила ее известием о планах на день. «Посольство ифритов?» Драконица недовольно прищурилась и постучала ноготками по столешнице. «Да, слышала что-то от отца, но значения не придала. Будь осторожнее, они горячие парни». Декан отправила мне ироничный взгляд. «Вряд ли кто-то из послов позволит себе вольность на официальном мероприятии, но что-то мне заранее не нравится эта идея». Она с легким недовольством поджала губы. «Особенно оговорка о личном приглашении Ее Величества». Она склонилась ко мне через стол и, понизив голос, словно нас кто-то мог подслушать, поделилась мнением. «Та еще стерва. Ничего просто так не делает. И ничем хорошим это обычно не заканчивается для окружающих». Для меня эту новостью не стало. Я еще с официального обеда была на нее зла, так что лишь задумчиво кивнула. «Думаешь, хотят устроить провокацию? Я ведь тоже в какой-то мере ифрит». «Милая моя, ты не в какой-то мере». — рассмеялась Райвер. — Ты в 1000 раз лучше, чем ифрит. Один только магический резерв чего стоит. Я уже не говорю об остальном. Так что... Она резко посерьезнела и посмотрела на меня с легкой тревогой. — Будь осторожна. Знаю, ты ненавидишь Германа за то, как он с тобой обращается, и его планы. Но поверь, он не самое худшее зло в этом мире. По крайней мере, он честен с тобой и никогда не причинит вреда намеренно. И знаешь, как бы он себя ни вел, я все равно уважаю его и люблю. Как брата, как главу клана, как честного и порядочного дракона. Я могу не одобрять некоторые его поступки и поведение, но интересы клана и драконьего рода в целом для него превыше всего. Я очень хорошо помню его совсем другим и верю, что однажды все вернется на круги своя. «Ифриты же...» — она с сомнением качнула головой. «Не самые порядочные парни, особенно когда дело касается женщины торговли. Так что, повторюсь, будь очень осторожна. Если кто-то из послов возжелает тебя как женщину...» Она выразительно поиграла бровями, вызывая во мне скептичную усмешку. «Зря, Марьяна. Очень зря. Ты яркая и очень интересная девушка. А в соответствующем наряде и вовсе прихорошенькая. Так вот, если тебя приметят, а Герман это почует...» Райвер поджала губы и качнула головой. Плохо будет всем. Думаешь, императрица этого и добивается? Вряд ли. Голос Райвера прозвучал не очень уверенно, а сама она что-то старательно обдумывала. Но в любом случае не вижу в этой затее ничего хорошего. Декан как-то слишком безрадостно вздохнула и взглянула на меня. Надеюсь, я тебя не сильно запугала? Просто считаю, что лучше предупредить заранее, чтобы не было неприятных сюрпризов. Напугала? Меня? Я позволила себе иронично и абсолютно беспечно отмахнуться. Брось! Я почти полтора месяца знакома с Германом. Меня сейчас вообще вряд ли чем-то можно напугать. Но за совет и предостережение спасибо. Я буду очень осторожна. Но мне пора. Как все закончится, забегу и расскажу. Хорошего дня. Я перешла в замковую библиотеку и сразу же попала в оборот представленных ко мне служанок. И Кати, и Бьянка были в своем репертуаре, так что первым делом отправили меня мыться. Не доверив мне это архиважное дело, они в четыре руки устроили мне импровизированные спа-процедуры. Обычный бодрящий душ превратился в пенную ванну, сменившуюся нежным пилингом, за которым последовало какое-то ловкое обертывание приятно пахнущей кашицей и в завершении омовение ароматизированной водой. И все это время девицы ахали и охали, беззастенчиво обсуждая мои еще не зажившие синяки и ссадины. Под конец, когда Бьянка, завернув меня в безразмерный халат, вывела в спальню и уложила отдохнуть 5 минуточек, расторопная Кати притащила митра Хавьера и обличительно указала на меня пальчиком. «Госпожа опять вся в синяках, сделайте с ней уже что-нибудь!» Даже опешила от ее наглости и одарила девицу тяжелым взглядом. Но то ли она была закаленной на службе у дракона, то ли мое мнение тут вообще никого не интересовало, Кати не обратила на мою реакцию ни малейшего внимания, а вот митр Хавьер обеспокоился. «Мири, Марьяна, ну как же так? Вы ведь девушка!» Он приблизился и присел в кресло, которое сам подвинул поближе к кровати. «И мне кажется, или вы похудели?» Неприятно цепким взглядом он прошелся по моему лицу, кистям рук и ступням, единственное, что было видно из-под халата. «Чувствуете недомогание?» «Нет, все в порядке». Я слегка поморщилась, не желая ни в чем признаваться. Тем более личному магу дракона, который обязательно доложит все услышанное и увиденное хозяину. Просто много занимаюсь в последнее время. Всего лишь сошел лишний жир. А тренировки мне необходимы для душевного спокойствия. От них я отказываться не буду. Даже не мечтайте. Сказала, чуть вздернув подбородок, поджала губы, давая понять, что вопрос закрыт. Не буду с вами спорить, но все же считаю, что синяки не повод для спокойствия. С осуждением произнес маг и протянул мне ладонь. Позвольте вашу руку. Позволила. А что еще делать? На этот раз митр Хавьер применил ко мне комплексное заклинание общего исцеления. Я уже изучала этот вопрос в теории, да и на практике мы с Райвер его разобрали, но на себе его применяла редко. На собственное исцеление уходило слишком много сил, и я предпочитала мази и эликсиры. Да и целитель из меня пока аховый. Как и во всем, это занятие требовало многочисленных тренировок, а меня сейчас волновали совершенно иные вопросы. А вот митр Хавьер явно получал жалование за дело. Не прошло и 10 минут, как исчезли последние синяки и ссадины, а по всему телу пронеслась бодрящая волна позитива и хорошего настроения. «Ну и пройдоха! А это-то мне зачем?» «Вот совершенно без надобности. Не тот у меня настрой, чтобы сиять улыбкой во все 32. Я собиралась быть строгой и невозмутимой, а такое ощущение, что придется сдерживать себя изо всех сил, чтобы хотя бы просто не улыбаться. Вот чёрт!» «Мири, Марьяна, что-то не так?» Забеспокоился маг, когда меня ощутимо перекосило. «Импульс хорошего настроения был лишним», — произнесла я с осуждением, изо всех сил сдерживая неуместную улыбку во весь рот. «Вы излишне напряжены», — попытался поспорить Хавьер, но я глянула на него таким зверем, что он мигом проникся и снова сжал мою руку, забирая излишки. «Прошу прощения, всего лишь хотел как лучше». И столько незаслуженной обиды было в его голосе и взгляде, что пару месяцев назад я бы обязательно искренне попросила прощения. Но школа закаливания характера, где главный стимул — дракон, лучшая во всем мире, и я лишь отрывисто кивнула. Не надо мне как лучше, без разрешения. И так желающих предостаточно. После того, как маг вышел, убедившись, что меня больше ничего не тревожит и помощь больше не нужна, служанки напоили меня чаем с легкими, но питательными закусками и затем принялись одевать. На этот раз платье было всех цветов огня, от светло-желтого до насыщенно-алого. Ярко-оранжевый корсаж, преимущественно в районе лифа, был расшит некрупными стразами того же оттенка. Правда, Бьянка, на мой оценивающий взгляд, ответила, что это топазы. Кроме камней, лиф украшало и золотое шитьё в виде лепестков огня, так что не надо было долго гадать, на что именно это намёк. Юбка этого огненного платья тоже была скроена очень необычно, и множество закрученных слоёв органзы создавали подобие живого пламени, особенно в движении. «Ну и кто такой умный? Мне ещё на шею табличку «Могу стать ифритом» и стрелочку «Смотрите сюда». Пока я мрачно взирала на своё отражение, Бьянка колдовала над моей прической, завивая роскошные локоны, а Кати накладывала макияж. Девушки работали невероятно слаженно, так что закончили моё преображение очень быстро и отступили на шаг практически одновременно. В зеркале отражалась роковая красотка. И даже злобный взгляд мне шёл как никогда. Волосы превратились в густую гриву, рассыпанную по обнажённым плечам тугими локонами. Бьянка заколола наверх лишь несколько прядей, украсив затылок изящным золотым гребнем с уже привычным мне обсидианом. Кати густо подчеркнула глаза в восточном стиле, а на щёки наложила лёгкий румянец. Помаду служанка выбрала ближе к оранжевому, что-то среднее между бронзовым и коралловым, и очень естественного оттенка, так что весь акцент был именно на глаза. Очень выразительные и злые. И даже чёрные ногти смотрелись не вызывающе, а эдаким ярким акцентом на фоне всего остального. А вот теперь ответьте мне, мной будут хвастаться или что похуже? Не знаю, сколько точно было времени, часов я в комнате не заметила, но стоило только служанкам оставить меня одну, как появился дракон. На пару мгновений застыл в дверях, явно оценивая результат сначала издалека, а затем шагнул ко мне. И снова, как в прошлый раз, в его взгляде промелькнуло восхищение. Но надолго ли? И кому, как не мне, знать, что это лишь отголоски проклятой страсти? Но всё же на долю секунды мне стало приятно. А затем я сочла нужным прояснить пару вопросов. «Зачем меня вырядили так ярко? Тебе не кажется, что это привлечёт ко мне лишнее внимание? Или наряд выбран намеренно?» Секунда. И лицо дракона — высокомерная маска, хотя в глазах уже почти бушует пламя, но эмоции слишком трудно читаемы. «Платье прислал его величество». «Даже так?» — скривилась, когда подтвердилось самое худшее моё предположение. «Тебе не нравится?» Как-то слишком ровно уточнил граф, заставляя присмотреться к нему повнимательнее. «Герман, я, может, глупая, но не тупая?» Ответила с кривой усмешкой, и глаза дракона предостерегающе вспыхнули, словно я оскорбляла его, а не себя. «Я знаю, кто такие ифриты. Читала. И предполагаю, что тебе устраивают очередную проверку на вменяемость, верно?» Я намеренно сказала куда мягче, чем думала, вовремя сообразив, что скандалить непосредственно перед приёмом — не самое умное решение. «Возможно». Он медленно кивнул и сделал шаг ко мне, старательно заглядывая в самую глубину глаз в поисках чего-то особенного. «Но ты ведь меня не разочаруешь, Марьяна». «Не сегодня», — ответила с ехидной усмешкой, оставляя за собой право бесить проклятого эгоиста. Пару минут длилась настоящая битва взглядов, но благоразумие победило, и дракон поднял руку раскрытой ладонью ко мне. Опустила взгляд вниз, оценила содержимое коробочки и сморщила нос. И как я могла забыть? «Марьяна». Тон дракона был заранее предостерегающим, но я ничего не сказала. Лишь вдела в уши длинные серьги-грозди с крохотными, но многочисленными капельками обсидиана. А затем очень медленно и крайне неохотно позволила ему надеть мне на нужный палец кольцо. Герман слишком удачно подгадал момент, и сегодня я не могла ему в этом отказать. Крупный кабошон был заключён в ажурное хитросплетение золотых нитей и сел на палец так плотно, что мне наверняка придётся хорошенько потрудиться, чтобы его снять. В то же время кольцо практически не ощущалось и не доставляло дискомфорта, а ещё очень быстро выровняло настроение. С осуждением качнула головой, но ничего говорить не стала. Всё-таки дракон умён и хочет видеть рядом с собой не истеричную злюку, а милую девочку, готовую выполнить соглашение так же безупречно, как и в прошлый раз. Вот только как в прошлый раз уже не будет. «Пора». В привычной категоричной манере уведомил дракон и накинул мне на плечи изумительную меховую накидку. «И где только взял? Секунду же назад не было». Не уверена в происхождении меха, но это было очень похоже на норку, приятного золотого оттенка с едва уловимой рыжинкой. Дав мне лишь пару секунд, чтобы бросить оценивающий взгляд на собственное отражение и убедиться, что все идеально, граф подхватил меня под руку, и мы отправились во дворец тем же самым путем, что и в прошлый раз. Сначала в городской особняк дракона, а оттуда в закрытом экипаже. За прошедшие недели в столице ощутимо похолодало, и накидка пришлась кстати, так что всю дорогу я предпочитала тайком гладить невероятно нежный мех и молчать. Кажется, дракону это не нравилось. Я то и дело ловила на себе пристальный взгляд, но предпочитала помалкивать, а он сам заговаривать первым не спешил. В отличие от прошлых наших визитов во дворец, когда граф выбирал классические костюмы, сегодня он был одет в парадный китель своего ведомства с золотыми эполетами и аксельбантами. Справедливо отметив, что ему очень идет военная форма и этот строгий серебристо-серый цвет, окончательно отвела взгляд. Не хватало еще им любоваться. Когда поздно вечером он узнал, что император прислал Марьяне платье, то впал в такое бешенство, что кабинет спасла лишь древняя магия, защищающая его еще с момента постройки. Его женщине прислал платье император. Да он вконец с разумом простился, возомнил себя бессмертным. Он бесновался почти до полуночи, затем взглянул на платье. Понял, что рано успокоился. Сходил к Хавьеру и хорошенько напился под неусыпным присмотром мага. Выслушал от него пару дельных советов, попросил вылечить от похмелья и ушел думать. Раньше Герман считал себя первоклассным аналитиком и стратегом, но в последнее время у него буквально все валилось из рук, и он мог думать только о Марьяне, и далеко не всегда адекватно. Сейчас же ситуация требовала холодной головы, и он, обложившись артефактами, в конце концов разработал собственный план. Если все пойдет так, как задумал он... Стиснул зубы и мрачно сверкнул глазами, устремляя их на камин, где танцевали беспечные языки пламени. Будет непросто. Но когда в последний раз было иначе? С утра он был уже на взводе, но начало прошло неплохо. Служанки превзошли сами себя, и Марьяна вновь блистала. Раньше он редко задумывался о том, как выглядят дамы без макияжа и роскошных нарядов. Хотя нет, нередко. Никогда. Марьяна была первой, на чьем примере он понял, как сильно меняют женщину роскошь и умелая подача, но в то же время понимал и то, что даже со всей этой мишурой она оставалась собой, естественной и настоящей. Немного удивило то, что она поняла подоплеку происходящего. Не ожидал, честно. Как она сказала, глупая, но не тупая? А ведь верно. Глупой она была лишь в некоторых вопросах, но сегодня оказалась весьма благоразумной и рассудительной особой. Неприятно было признать, что он ошибся. Он ошибся! Но кольцо взяла. Еще бы не взяла. В него столько сил и магии вложено, что теперь он найдет ее даже на другом краю мира, под любыми щитами и мороками. И не только найдет. Интересно, каково будет ее желание? На крыльце у парадного входа было настоящее столпотворение из подъезжающих экипажей и знати, но Герман без труда находил верный путь, и вскоре мы уже были во дворце. Мою накидку забрал один из лакеев, а рукой вновь завладел граф, так что пришлось довериться опытному посетителю дворца и позволить ему вести себя туда, куда шли и остальные. «Ты сегодня неприятно молчалива», — с раздражением заявил дракон, и я удивленно к нему обернулась. Мы шли по какому-то длинному коридору в полнейшем одиночестве, и я не представляла, где мы находимся. А ведь всего минуту назад кругом были люди. Куда завел меня этот драконище и зачем? «А что ты хочешь от меня услышать?» — отозвалась напряженно. «Предлагай тему для беседы, но вряд ли я поражу тебя своими знаниями и умением непринужденно ее поддержать. Я ведь не леди». Зачем добавила последнее, не знаю. Словно кто-то подтолкнул, вынуждая создать заведомо конфликтный настрой. «До сих пор злишься?» Он позволил себе кривую усмешку и, внезапно прижав меня спиной к стене, оказавшийся слишком близко, прижался сам. Не слишком крепко и совсем не чувственно, а так, чтобы просто не сбежала, не приложив серьезных усилий. «Но почему? Это ведь всего лишь правда, Марьяна?» «Любую правду можно преподнести несколькими способами», — парировала я, сохраняя невозмутимость, спасибо амулетам. «Можно как комплимент или нейтральную констатацию факта, а можно как и самое грязное оскорбление. Все зависит от тона и настроя говорящего. Ты же заведомо ненавидишь всех и вся, презираешь за одно только существование, а я... Я обычная. Я расстраиваюсь и обижаюсь, когда меня оскорбляют и намеренно делают больно. Ты обвиняешь меня в том, что проклятие зациклилось на мне, такой глупый и невысокородный, но дело в том, что моей вины в этом нет. И ты это прекрасно знаешь. На моем месте могла оказаться любая. Такая же простая и никчемная». Граф упрямо поджал губы, будто даже мысленно не желал признавать мою правоту. Но по большому счету мне это было безразлично. К чему убеждать этого мужчину хоть в чем-то, если я уже все для себя решила? Кстати, где мы? Нам не пора к остальным? Кажется, мой вопрос отвлек его от обдумывания чего-то важного, потому что дракон недоуменно моргнул и сфокусировал взгляд на мне. Даже нахмурился, как если бы увидел что-то не то. Мгновение спустя он резко напрягся, словно услышал нечто подозрительное, и тут же начал склоняться ко мне, за секунду до поцелуя предостерегающе шепнув: «Не дергайся». Не стало. Вряд ли драконище собрался насиловать меня прямо во дворце за считанные минуты до начала приема, так что позволила не только себя поцеловать, но и обнять. Да что там? Сама положила руки ему на плечи, чтобы чуть позже зарыться пальцами в его волосы. Окутанная артефактами, как елка мишурой, внезапно я испытала такое острое, почти болезненное возбуждение, что неосознанно всхлипнула и, не отдавая себе отчета в действиях, прижалась к дракону крепче. Он был источником моей боли и в то же время унимал ее, целуя так страстно и одновременно нежно, что кружилась голова и подкашивались ноги. «Боги, что я делаю? С кем? Зачем? Но как же это сладко!» Раздалось ироничное покашливание чересчур близко, и Герман дернулся, словно от испуга, хотя я могла поклясться, что он подстроил наш поцелуй именно ради этого. А когда увидела обоих величеств, не смогла не признать, что спектакль был разыгран как по нотам. Император смотрел на графа с понимающей усмешкой и легкой завистью, а императрица — с откровенным возмущением и... досадой? «Граф!» — негодующе воскликнуло ее величество, изображая оскорбленное достоинство. «Как вам не стыдно? Во дворце, перед важным приемом, что о вас подумают окружающие?» «Прошу простить». Дракон потупился, но вряд ли мне показалось, что уголки его губ дрогнули в самодовольной усмешке. «Не смог удержаться». «И я его прекрасно понимаю, дорогая». Поддержал Германа его величество, скользя по мне откровенно оценивающим мужским взглядом, так что резко захотелось проверить, не видно ли чего лишнего. Смущенно опустила взгляд вниз, присев в подрагивающем реверансе, а сама быстро оценила возможный ущерб, нанесенный требовательными руками Германа. Вроде все было на своих местах. Куда он там пялится, извращенец? «А вот и нет!» — капризно заявила императрица и тоже взглянула на меня, но уже капельку брезгливо. «Марьяна, приведи себя в порядок. У тебя помада размазалась по всему лицу. Возмутительно!» Если она планировала расстроить меня этим заявлением, то очень сильно ошиблась. Для испорченного настроения мне требовалось кое-что посильнее, чем обычная женская зависть. «Простите», — пролепетала как можно стыдливее и присела еще ниже. «Просто Герман...» Я намеренно выдержала паузу подлиннее, чтобы кое-кто занервничал, а кое-кто прислушался. И едва слышно закончила. «Не могу отказать жениху, особенно когда он так настойчиво просит». Надеюсь, покраснела. Не знаю, поверила ли императорская чета в мою игру или нет, но ее величество с осуждением поджало губы, тогда как его величество понимающе ухмыльнулся, и они ушли. Дождалась, когда за ними закроется дверь, и тихонько выдохнула. Подняла задумчивый взгляд на графа, поняла, что все это время он смотрел на меня и недовольно уточнила. Правда, помада размазалась. Совсем чуть-чуть. Он невозмутимо вынул из нагрудного кармана платок и несколькими уверенными движениями стер, по его мнению, все лишнее. Вот так. Идем. Вручила ему руку, отстраненно размышляя над коварством дракона, который тоже решил разыграть свою партию, и поняла, что обучение пора ускорять. Еще пара-тройка таких поцелуев, и я сама сдамся на его милость. Серьги или кольцо? Какой из этих артефактов отвечал за мою повышенную возбудимость и покладистость? Ставлю на кольцо. Я всегда считала себя достаточно благоразумной, чтобы контролировать влечение к мужчинам. К нормальным мужчинам. То, что произошло сейчас, выходило за нормальные рамки, и это наводило на определенные размышления. Меня решили сделать не только бесстрашной, но и любвеобильной. В целом логично и в какой-то мере даже предсказуемо. Но как же мерзко! «Попробуй хотя бы сделать вид, что тебе приятно находиться рядом со мной», — раздраженно шепнул дракон за шаг до дверей, за которыми слышался отчетливый гул голосов. «Ты обещала». «Я помню». Вдохнула поглубже и резко выдохнула напряжение, постаравшись сделать это как можно тише. «Только не целуй меня больше».